Ладно, давайте потестируем. Я хочу купить нечто. Я буду клиентом, я хочу купить нечто. Нечто. Нет, ну ладно. Что-то обычное в компьютерном магазине. Давайте начнем тогда, соответственно, с вас. Ну, раз уж вы думаете, что вы решили. Хорошо. Значит, кто будет продавцом, кто будет реализовывать вашу стратегию? А стратегии еще нет. Мы пытаемся заговорить покупателя. Заговорить? Ну, типа там. Хорошо, ну давайте я с этими поговорю. Кто у вас будет продавцом? Хорошо. Давай. Так, компьютерный магазин, да? Да, компьютерный магазин. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь у нас компьютеры, здесь ноутбуки, здесь отдел периферии и все остальные устройства. Вообще все? Все, которые вам нужны. Ну ладно. Периферия. Полагалось, что здесь есть большое количество. Ну, я вижу, вот я на них пялюсь. Я на них пялюсь. А здесь у нас находятся принтеры, а здесь мониторы, здесь мышки, клавиатура. Вон там находится бумага и дополнительные изделия. Печаль. На самом деле мне нужны лампочки. Лампочка мне нужна. Мне клавиатуру не подсвечивает. А лампочки находятся вон там. Да. У нас есть лампочки для стандартных клавиатур Windows и есть для клавиатур для ноутбука. Ничего себе, мне нужна любая, вот чтобы она сюда подходила. Есть лампочки размером 1 дюйм, 2 дюйма и 4 дюйма. А мне нужна светодиодная. Светодиодные лампочки есть. Белые, красные. Да, белые, красные, зеленые, а также они делятся по употреблению электричества. В левой стороне каждого цвета относятся те, которые меньше потребляют, справа. Я что-то завис. Нет, мне электричество все равно, мне надо вот, я хочу эту, как божья коровка. Она светит так же, красным и черным? Да. Вы можете ее посмотреть в действии, вот здесь эту клавиатуру вставить. Вот так она светится. Хорошо. Ну, в принципе, мне подходит. Вы можете купить ее на кассе, вон там. А также у нас есть дополнительные лампочки, к ним идут дополнительный комплект. Можно купить еще одну клавиатуру. Почти, почти, почти. Хорошо. Вот. Хорошо, начало и конец можно. А? Что? Ну да, да, да, то, что можно. Вот это важно, вот это важный момент. 15 рублей лампочки купить в кредит на 13 лет. 3 рубля в месяц. Там уже идет вариация в зависимости от предложения магазина, от того. Но это на самом деле тебе надо было бы показать как раз, потому что кредит хорошо, да? Что да. Вот мы можем вам предложить лампочку в наличном счете, без наличного счета или в кредит, да? И если вы покупаете, неважно, что человек выбирает, вот если вы покупаете у нас сегодня эту лампочку, то мы даем вам скидку вот прямо сегодня, да, вот 30% на любое другое устройство. Вариации способов прямо покупки как-то не продумываем. Апсел, апсел, апсел, кроссел, даунсел еще должен быть обязательно. Почти. Почти. Доставка здесь как бы совершенно избыточная, это после оплаты. А почти, а чего не хватило? Не хватило контактности в начале. Ты паузу как бы не сделал. Вот первая реплика была чисто тройственной. В контактной модели ты должен оставлять мне четвертый выбор. Ничего не делать? Нет, ничего не делать, это пятое, это вообще ничего не делать. Залип. А мне надо, чтобы ты ждал, пока я сам что-то скажу. То есть ты мне сказал, вот тут мониторы, тут принтеры, а тут бумага, и все. У меня как бы исчерпывающий выбор. Если у тебя три отдела в магазине, а ты не должен давать мне три выбора. Потому что у нас мы продаем компьютеры в сборе, мы продаем все периферийные устройства и ноутбуки, а также много чего еще. И замолкаешь. Да, и ждешь, куда я. Да, да, да. То есть если... Это если ты вообще ничего не знаешь о покупателе. То есть вообще ничего не знаешь о покупателе. То есть не нужно показывать, где все находится? Можно, это хороший вариант. То есть вот это у нас здесь, это у нас здесь, это у нас здесь. Плюс к этому есть еще что. Вот остальное там. Ага. Остальное там. Это как это самое обслуживание в отеле. Рапорт не уйдет, пока ты не дашь чимы, пока ты не остынешь. Он будет стоять, мы предлагаем ему чего еще. Вот примерно так, да. Да. Как-то так. И нельзя, конечно, уходить никуда. А если сразу же распределять, Не совсем хорошо, потому что он зачем-то обычно пришел. Вот я пришел за лампочкой, и вот не будет мне пока ничего другого интересного. Мне лампочка. За сколько? Это потом, это ты должен встроить будешь дальше. Иначе я буду воспринимать это как еще одного промоутера, который мне что-то пытается впарить. Понимаешь? Вот если ты мне апсел сделаешь, это меня устроит. Там лампочки, прикольно, давайте посмотрим. Вот давайте мы выберем такой, какой у вас компьютер, покажите мне. Нельзя спорить с этим. Да, покажите мне компьютер, как у вас. О, понятно. А вот можно сделать апгрейд, так как вы купили у нас лампочку, вот вам 20% скидки, если вы прямо сейчас его купите. Ну, в принципе, это интересно. Это уже какой-то вопрос. Ну, до некоторой степени, но не совсем. То есть, опять же, хорошо, мы предлагаем это для таких компьютеров, проверьте, что он подходит к вашим компьютерам. Ну, то есть, выберите один из этих. То есть я не буду спрашивать, понимаешь, мне не важно здесь какой ответ. А? Вопрос подразумевает, что ответ важен. А воткните лампочку, чтобы проверить, что она работает, это предложение, не вопрос. А воткните лампочку в такой компьютер, как у вас, чтобы проверить, что она хорошо работает. А в каждом слайде нужно предлагать другие варианты? Оставлять свободу выбора, да. То есть, к примеру, у нас есть покупка с наличной, карточка, кредит, а также другие варианты. До тех пор, пока ты не поймешь, что человек выбыл. Да, то есть обычно, если ты говоришь, там наличный кредит, говорит наличный, ну нормально, все. Вот. Но вообще останавливаться, делать паузу и ждать надо после каждого, вот, после каждого утверждения. Паузу должна. Сказал, паузу надо вообще. Паузу надо держать, это правда. А если он правильно знает, то он не знает. Вот. У него 3000 в кармане, он не знает, зачем он пришел. Зачем он тогда вообще зашел? То есть у него должна быть первичная мотивация. Погреться? Смотрите, вот. Что есть. Здесь вы можете. Давай так. Я гипотетически согласен с точки зрения продавца. Вот продавцы считают порой, что люди заходят просто посмотреть. Дим, ну а как? Люди не заходят просто посмотреть. Им есть чем заняться. Предновогодний рейд, человек ищет подарок. Поэтому ты меняешь скрипт. И поэтому ты говоришь, мы предлагаем ассортимент вам лично, или в подарок, где подарочная упаковка бесплатна, или там, я не знаю, или наложенным платежом в Америку. Да, ты меняешь скрипт в зависимости от того, что ты хочешь продать. Но ты не думаешь, что человек зашел просто так побалбесничать, он не будет этого делать. Если человек зашел, у него уже есть интерес. Либо он зашел погреться. Понимаешь? Если можно, то есть я беру, показываю платформу, да. Ты должен как-то перейти к этому. Ты перейти к этому должен как-то. Просто хочу показать поделиться, посмотреть, что у нас есть. Наверное, иногда будет срабатывать. Большая часть людей будет считать, что это навязчивость и будет отказываться. Конверсия будет чудовищно низкой. А если трое из 100 согласятся? Трое из 100 согласятся, у тебя больше согласится, если ты нормальный апсел сделаешь. Сделай ему нормальный апсел, понимаешь? Продай ему то, что он пришел, а потом еще что-то. Или вместо этого. Или говоришь, ну вот вы хотите, вот, ну то есть апсел, кроссел, даунсел, это должно быть потом. Если ты 100 людей показал, кто показал, рассказал, то не сейчас, а 10 минут еще позже. А еще 10 пошлют, а еще 10 пошлют, а еще 30, а еще нет, а еще 50, скажут тебе, что это навязчивая та самая мышь, и не купят, у тебя вообще ничего. Это гипотетические цифры из головы. Ты мне говоришь, что они купят, а я говорю тебе, что они не купят. Понимаешь, это сейчас чисто вот. А если показать, то тоже не купят. Точно. Точно не купят. Точно не купят. Вот покажешь, они не купят. Гарантированно. О чем я и говорю. Я говорю о том, что тебе должна быть сначала подстройка, потом введение. Ты мне говоришь, а что там это все? Такой типичный мужской подход. Да ну нафиг время тратить на все это лабуду. Надо сразу показать, что есть уже все. Да, да, нет, нет, что. Но такой подход имеет право на существование. Да? Direct style называется. Но direct style проигрывает очень сильно. То есть, понимаешь, если ты случайно угадал, да, тогда у тебя появляется. Тогда, смотри, вот аналогия с пикапом, классическая совершенно, да? Ты заходишь, не знаю, условно, 30 девушек, да? Кому-то ты сразу понравился, кому-то нет. Вот, просто случайным образом. Ну, допустим, там, не знаю, пятерым ты понравился, да, условно. А, Direct Sale подразумевает, и подходишь, ну что, время терять, поехали, да? Вот. Если ты случайно попал, вот ты ей очень сильно понравился, то в некоторых случаях, и при этом у нее там бла-бла-бла, возражения сняты, и черт возьми, премии, она поедет. И это как раз ошибочно убедить тебя, что Direct Style работает. Дело не в том, что Direct Style работает, дело в том, что он заранее знал, что она хочет. И это совпало случайным образом. А ты вроде как, вот у тебя вроде как получилось. Нет. Как раз, если сравниваешь подход, подстройка должна быть перед ведением. Сначала подстройка. Тогда ты закрываешь гарантированное количество людей за один шаг. Понимаешь? Шажочек, шажочек, шажочек, шажочек. А иначе у тебя получается, у тебя же не только макбуки за 70 тысяч в магазине, правда? Правда. Человек пришел купить батарейку. Так я о чем и говорю. Ты сначала делаешь долгую подстройку, а потом на этапе, когда он уже купил, делаешь upsell, cross-sell, downsell. Это тоже обязательный шаг. Но после того, как он купил. После того, как он купил то, что хотел. И вот тогда upsell, cross-sell, downsell. То есть он уже дошел до кассы, вот он стоит с этой фигней в руках, ты говоришь, а хотите я эту фигню поменяю на такую же, только в 5 раз круче, и всего 20% доплатить надо. Вот прямо вот сейчас, вот у кассы, чтобы деньги уже достал. Вот это нормально. Да? Но не раньше. Да? Что бы вы ни купили, мы поменяем это. Пофиг что, у нас есть MacBook. Я сделаю скидку, вы послушайте, Не надо. Не надо. Слушай, я тебе говорю, конверсия будет ниже. В чем намерение? Что ты сейчас делаешь? Это, во-первых, конверсия будет ниже. Во-вторых, чисто теоретически, если найдешь гениальных впаривателей, их устроит эта работа. Но в большинстве своем люди не хотят впаривать. И у тебя будут два варианта. Либо этот человек будет сидеть у тебя на сцене, вот так, которым ты поручишь всем, пока, всем показывать, да? Он будет вот так стоять и ковырять носу. Я супервайзером работал на акции рекламных. 90% людей не хотят ни черта никому показывать. Понимаешь, если у них клевые вкусные хрустики, да, там, или сёмга нарезанная, то да, люди сами подходят, они им демонстрируют что-то, и вот как-то что-то продается. Нормально. А если они вынуждены, а вот еще там кружка или вот еще парогенератор, а у них мотивация мгновенно падает. Ну, не найдешь таких людей. То есть найдешь, но их мало. А тебе надо, чтобы вот туземец встал у тебя за стойкой, и по этому скрипту работал. Понимаешь особенность этого скрипта? Он fail-proof, у него невозможно прокосячить. Где-нибудь в шнурках? В шнурках, да. Завязан. Да? Можешь сказать, процесс включается, когда мы задали первый вопрос? Вопрос? Да. Мы задали вопрос, что чем это губительно? Смотря какой. Там есть несколько вариантов губительности. Задай вопрос какой. Просто зашел посмотреть. Чем я могу вам помочь? Да ничем, денег дайте. То есть, ты не выставил рапорт. С чего ты вообще решил, что я отвечу? На какое основание у тебя есть считать, что я отвечу? Если что, я буду рядом. Хорошо. Окей. А? Конечно. А что я тебе... Да, чем могу помочь? Да я посмотрю. Ну ладно, если что, я буду рядом. Хорошо. Да, вот за словом меня да, я знаю. Вот каждого тренера за тот магазин. Конечно. И как ты думаешь, какие у них будут продажи? Более того, я пошляюсь, ничего не куплю, иду. Жду, ну ладно, потом еще что-нибудь посмотрю, потом, может, вернусь, если что. И так далее. Разговор должен биться на три части. Первое – это мотивация клиента к, вот, к заходу, к выбору. Потом это мотивация к покупке сейчас и мотивация к до покупке upsell. То есть первое, что вы должны заставить его сделать выбор сейчас, потом заставить его купить именно сейчас и купить что-нибудь еще сейчас. По-хорошему еще подписаться. Если у вас чего-то из этого нет, подписка, то у вас не магазин. Ну, а как вы понимаете, это в большинстве случаев нет. Еще раз? Почти год продаю человек из уже утвердили весь проект. Так. До сих пор динамик. Сколько стоит козырек? Козырек 800 тысяч. Надо смотреть. То есть тут вот надо соотносить затраты с этим. Он предложил упасть на 20%. Он предложил? Да. Надо было... Такая цена устроена. Хорошо. А она на 12? На 10, да. На 12 уже. Ну, вы на 10 сказали, что да? Ну, да. Вот сейчас отправили на 10, готовы поделиться. Ждем ответа. Просто очень долгоиграющий такой. Очень, очень заморочено. Я такое не люблю. То есть у меня заранее обычно готовы сразу границы, да, четко, вот понятные. И эти границы я лично обычно обосновываю сразу. Можно, можно, можно. Но это надо смотреть статистику. Третье до продажи, до покупки. Подписка, вот это обязательный момент, коллеги. Подписка, он должен у вас продолжать платить за что-то помесячно. Причем все равно за что. Да? Конечно. Вот сбор данных. Какой сбор данных? Сбор данных у вас автоматически идет в момент продажи. С ним далеко, я например, что? Коротко. Мобильный телефон, электронную почту? Да. А при чем здесь мобильный телефон и электронная почта? Подписка, вы должны платить за что-то помесячно. Из серии, вот вам первая уборка за 1000 рублей. А хотите, вот вам будут приезжать раз в неделю убирать? И серия, купил козырек, вот мы вам будем приезжать. Мы не потому что будем, мы обязаны приезжать каждые 2 месяца, мы обязаны по законодательству сбивать сосульки, проверять, держится ли крепление, мы обязаны, вы поймите. Не то, что мы можем. Конечно, мы обязаны приезжать, смотреть. Это случайность. И мы более того, мы вот здесь напишем, что вы за это платите 200 рублей, но вычтем их, да, и вы первые 3 года не будете платить за это ни копейки. Это все будет включено в стоимость базового пакета. Понимаете, какой бонус мы вам делаем? Вот это называется подписка. И у него формально с месяца списывается нам 1 рубль, вот, или это вообще включено в стоимость пакета. Человек, продающий, специалист приезжает раз в 2 месяца посмотреть, что еще можно продать. Это... Вот без этого, без подписки, все остальное это ерунда. Это апсел. Нет, это допокупка. Это вот апсел. Подписка это сервисное обслуживание компьютера. Это вот, а вот давайте так, вот давайте вам каждый месяц будет специально приезжать человек, вы за это будете платить всего 200 рублей, там неважно что. И он вам будет вирусы проверять, переустановить, если что надо. Вы будете заранее знать, что он тогда-то приедет. Иначе вы снимете с гарантии. Иначе, да, иначе гарантии не получите. Да. И не надо давать никаких имейлов и адресов. Вот, подписка. То есть платежи, периодические платежи после покупки. Вот это важно. А у нас этого почти нигде нет, к сожалению. То, что это и есть промышленность, да? Честно. Что? Это то, о чем Гудин пишет? Не знаю, о чем именно. Ну, вот как раз просто один в один, ты сейчас говоришь. Ну, значит, мы согласны с Сетом Годином. Да. Великие люди мыслят одинаково. Я что делать? Нет, ты знаешь, я, кстати, на самом деле довольно с печалью порой к этому отношусь, что за все надо платить, за гениальность тоже. То есть тут двойственно очень. А поэтому я не знаю, про что именно Сет Годин пишет. Про это очень много Кеннеди пишет. 2 принципа. Member get a member. Да? Один человек, один покупатель привлекает другого. Вы делаете ему такие условия, чтобы они привлекали. Классический пример, который я всегда рассказываю, это я захожу в эту шоколадницу и говорю, там что-нибудь покупаю. Он говорит, вот, беру счет, у вас есть карта связной или шоколадница? Я говорю, нет. Они говорят, ну ладно. И вот так уже год. Вот что им стоит? Вы понимаете, они должны мне дать выгоду. А если вы оформите ее прямо сейчас, вот этот ваш заказ будет дешевле на 30%. Я говорю, ты можешь не предложишь? Кому? Шоколадница. Официантам шоколадницы? А мне лень. Ну, то есть, послушайте, у меня есть Сбербанк, у меня там много кого есть, кому это предложить. Хорошо, у меня есть аудитор шоколадницы. Хорошо, давай поговорим. Потому что направление контакта не выдержит. Я не пойду никому ничего предлагать. То есть, когда к нам приходят там из всяких гупов, там, крупных компаний, ну ладно, так и быть. Ну, как-то. Мне нравится, когда там шеи, а рот здесь серьезно, да. А вот здесь карточка. Нет. А давайте заполните анкету. Я вижу, что у меня будет скидка в одном месте. Нет, вы сможете купить наклеечки. Да, да, да, да, да, да. Когда вы соберете, можете купить со скидкой куртку этой, или форму, не форму. Да. И кепочку. Thank you. Да, они просто не думают. Но критерий, который должен был бы здесь проблема не со скриптом, здесь проблема со сбором статистики. Здесь проблема, если бы они видели, сколько раз эта карточка предложена и сколько раз отказали, если отказов больше, чем 30%, то что проблема со скриптом? Нет, они не так делают. У них скоринг, у них все-таки обычный скоринг. А Тинькофф нет. Тинькофф не так делает. Тинькофф был круто. Он, значит, продал свой дар, у него было 50 миллионов налички долларов. Вот, он взял одного дядьку и нашел американскую модель. Я все время забываю, как этот банк называется. И один в один, вот, значит, скопировал эту модель американского банка. Без отделений, без офиса, вот все это. Все по телефону с подъемом трубки в течение 2 минут. Очень круто. Ну, то есть, хороший, понятный оффер. Нет, это так. Ладно, что тебе? Не-не-не-не. Во, слушайте разницу. Там есть вклады, есть кредитные карты. Значит, по вкладам. И сам сервис внутренний для клиентов там очень хороший, очень хороший. С заявкой. Да ладно. С заявкой на клиентов, там другая история. Они берут всех возможных партнеров и фигачат директ-мейлом. И фигачат через интернет. И одобряют максимум 10-15-20% заявок, которые им поступили. На них не одобряют массово. То есть... За 10 дней? Да, и скажут, какой лимит дали. 31 декабря вам нужно явиться там на разговор. Явиться? Да. Что за бред? К вам приедут. Ладно тебе. Но это сервис. Я бы сказал, круто. Я бы сказал, спасибо. Реально круто. 31 декабря, круто же. Я бы сказал, конечно. Не, ну люди до меня работают 31-го. По-моему, это круто. Ну да ладно. В общем, и тебе дадут лимит, знаешь какой? 6 тысяч рублей или 15? Пишешь, что не 30. Ага. Вот когда, если будет больше 15, дай знать. Потому что дадут, по-моему, 6 или 15. Я личный голос спрашиваю причины рассказа. Плохой скрипт. Дима, мне скоро 30 дали. 30 дали? Расщедрились. А вот потом, если, соответственно, идет повышение вот, доверия, там тебе повышают кредитный лимит. Обратите внимание, я о чем? Я не о том, что у них все, весь персонал хорошо работает. Я о том, что хорошие скрипты заменяют все остальное. Да? Ой, не говори мне про Райффайзен. Не говори мне про них. Я не хочу про них. Все плохо. Это факт. Все плохо. У меня есть карточки этого Райффайзена. Все плохо. Очень плохо. Есть, да. И выпускают у них 3 недели все равно. И доставляют из Москвы. Голдовские карточки. Ну вот 3 недели я ждал свою голдовскую карточку на перевыпуск с чипом. Ну, не говорите мне про Райффайзен. Мне сейчас говорят, что мне дали кредит на 90 тысяч. Мне дали перевыпуск. Ну, это я понимаю, да. Ну, не знаю, может, поменялись. Короче, вот проверьте, пожалуйста, что в ваших скриптах последовательно, без вопросов, все ваши туземцы проговаривают именно эти вещи. Причем все туземцы проговаривают одно и то же. Везде и всегда. Строго, последовательно, одно и то же. Никакой вариативности у них быть не должно. У них есть, может быть, небольшое ветвление принятия решения на каждом шаге, но все шаги строго последовательны. Это выглядит как диалог. Ну, это для розничного магазина, правильно? Ну, конечно. Вы же не понимаете специфику нашего бизнеса, да? Конечно, для розничного. Это для всех. Это вообще для всех. Вот неважно для кого. Ты звонишь куда угодно и должен... Вот я хочу, что я хочу слышать. Я захожу, и мне говорят там, это здесь, это здесь, это здесь. Я говорю, а я хотел это. Отлично. Поэтому у нас есть вот эти 3 варианта. А вот я хотел это тоже есть, и вот вам скидка. Я говорю, хорошо, спасибо, я готов. Но если вот вы возьмете вместе с этим, блин, ладно, давайте вместе с этим. А хотите, мы вот будем периодически вот это давать? Хорошо, давайте делайте. Отлично, вот эту форму давайте мы ее за вас заполним. Да, мы сейчас за вас это заполним, распечатаем все, поставьте вот здесь одну подпись. Спасибо, следующий. Какая разница? Это аэропорт, медицинская клиника, юридическая компания. Какая разница? B2B, B2C абсолютно одинаковые скрипты. А чисто технически, как да, вот я звоню именно в адрес выходительства, нажмите 1.2.3, или дождитесь ответа оператора, да. Самому себе вот в этот момент, без учета тех косяков, которые допускают, потом оно является вот этим. Почти да, но там плохо. Там у них обычно очень плохо подобраны варианты. Варианты невероятно подобраны. То есть вот эти вот автоматические телефонные штуки, они довольно неудобны. Ну, просто плохо настроены, скрипты плохие. Вот если бы там были хорошие скрипты, то я, в принципе, был готов им пользоваться. Но вообще обычно скрипты плохие, поэтому ну, живой человек лучше. Лучше. В 100% сервисе книжки тоже говорится, что живые люди лучше. Лучше, лучше, лучше. По скриптам самые дешевые живые люди из-под Самары, которые будут вам стоить там 7 тысяч в месяц по скриптам, они все равно лучше. Формально, конечно, дешевле, но лучше эти. Абсолютно лучше будет получиться. Какой момент в этом скрипте появляется вторая продажа? Здесь после первой. Я имею в виду, это происходит прямо здесь в магазине или это происходит в момент общения, это ежемесячного обслуживания? Не, это уже потом. То есть тебе должны сразу предложить upsell, cross-sell, downsell. Сразу. Потом, когда ты купил первую или улучшенную версию, тебе должны продать подписку, а в подписке продавать все время все остальное. То есть ежемесячно что-то предлагать. Ежемесячно ты получаешь то, за что заплатил, плюс к этому тебе все время что-то предлагают. Да. Конечно. Upsell, downsell, да. Ну, там есть еще масса вариантов, хватит вам для начала. Вопрос такой, как понять, у человека еще есть потребности, если это вторая... Уши открыть. Ну, слушай, вторая, третья, 15-20 продажа не связана никак с предметом покупки. Абсолютно. Какая, что значит, как понять? Слушать. Но он же пришел в кейм, мы с ним здесь говорили, мы ему продали. Да, но вы-то продали ему ежедневно с приходом туда. И туда заходит человек, как бы заходит, приезжают двое. Компьютерный мастер и супервайзер, типа супервайзер, который продавец. И супервайзер сидит, пьет чай на кухне и слушает внимательно. Личная продажа, абсолютно приехали. Это на самом деле это для первых 10 раз годится. А на самом деле у них все будет одинаковое. Есть примерно 200 ниш, и они известны заранее. То есть у людей с этими потребностями? Ну, конечно. Они все, в общем, более-менее структурированы. Поэтому это первые 10 раз надо будет делать. Лучше. Да. Но это вот маразм, вот Мегафон, вот промоутирует какую-то компанию. Вот за 200, там, за 50 баллов получите скидку 7% на тур туда-то, туда-то. Ну, вы не марамой или нет? Да, да, да. Что-то, ну что за ерунда? Вот если я сейчас съездил, если я сейчас в роуминг поехал, ну что мне стоит вот в этой стране позвонить и предложить что-нибудь в этой стране? Ну вот почему нет-то? Нет, они мне будут предлагать скидку 7% за 15 баллов. Ну то есть они сейчас делают это формально, они голову не включают совершенно. Да? Что я хочу, это вот пошаговые скрипты, чтобы у человека не было свободы поведения вообще. В принципе. А идеально это когда это же продается массовому количеству работников. То есть у вас есть работники, которые работают на вас, зарабатывают деньги, и эти же деньги тратят на нематериальные блага, которые вы же ему продаете. Вот это идеально. Абсолютно. То есть на каждой транзакции зарабатывается. Да, да, да, да, да. Но там не было вот это нематериальный компонент. Понимаешь, раньше так было. То есть там это был бы рабовладельческий строй. А нам надо еще один компонент добавить. Духовность. То есть ты должен заплатить им за работу, которую они сделали, и сделать так, чтобы замотивировать их купить что-то, что даст им духовность, которая позволит им быть счастливым на работе, зарабатывать, покупать еду и духовность, и еду и духовность тоже продаешь им ты. Вот это да. Это японская модель. Процессинг. Можно сделать процессинг. Мало кто очень плохо делает, это правда, но можно найти. Я тут очень много этим думаю. Карточки нигде почти нету. Ну, мало кого есть в России. На которых постоянно есть деньги. Нет, это я с тобой не согласен. Карточки сейчас будут массово у всех, и вообще не парься. На который процент? Чего? Карточек? 2% покупок совершается по карте. Нет, это неправда. Во-первых, сильно больше двух, гораздо больше, там, может быть, по-моему, так что 2 до 20%. Во-вторых, это будет постоянно расти и как бы. С мобильника списывайте. Вот не проблема. Хорошо. То есть как лучше, как ты бы это сделал, чтобы не было. Хороший ответ. Жди PayPal, да. То есть жди PayPal, когда придет в Россию. У него все эти сервисы есть. Я считаю, что за карточками будущее. И... То есть вот конкретно сейчас. Конкретно сейчас я бы продавал им. Я бы им бесплатно давал карточку вместе с продажей. И заполучал бы деньги с банка и с них. Вы хотите бесплатный кредит на 3 месяца по кредитной карте? Совершенно бесплатно. Вот. Анкету не надо заполнять, вы уже заполнили. Все нормально. Конечно, получает и карточку, и кредит, и это, и банк мне еще платит за то, что он карточку купил. Ну, приятно. Так, первое. Второе, как это мотивировать читателей, ходить, какие лучше делать? Читатели ходить что? То есть подписку в виде чего? Что им давать? Не, подписку ты неправильно понял. Подписка это не в смысле журнал. Подписка следующий, ну следующая бутылка воды. Как замотивировать? Звонишь в дверь, говоришь, вам бутылка. Серьезно, ну я купил уже. Как замотивировать? Ему каждую субботу привозят 4 кило картошки. Как его замотивировать их взять? Ну как? Он и заплатил уже. Я имею в виду, если допустим, тренинг или что-то еще. Тренинг по подписке будет очень плохо продаваться. То есть лучше всего, что... Тренинг я бы не рекомендовал делать. Либо на почту, либо на... По подписке? Да. Нет, если ты... Понимаешь, опять... Я сам с собой вынужден спорить, объясняю. Значит, по подписке тренинг будет продаваться хорошо, но никто не будет ни черта делать. Вообще. И ходить не будут, и делать не будут. И поэтому ты год с них... Будут платить деньги, где-то 4,5 месяца средний срок они платят деньги по подписке, потом слетают с ней. А все равно, 4,5 месяца, средний срок, в общем, известно. Есть один, например, когда 5 лет платят по подписке. Нормально, я говорю, средний срок. Кто-то платит 5 лет, кто-то месяц, все равно. 5 лет. Да. Маленькая сумма. Что это за организация? У нас в университете есть правком. Там списывается 3% со стипендии. Нет, правком это не подписка. Нет. Правком это не совсем подписка. Это другая история. Правком там есть что? Это не рыночная система. Они люди боятся, что если оттуда выпишешь, тебе. И ничего не будет. Это понятно, что. Это не так. Это не так. И многие знают, думают, что если они оттуда выпишутся, то будет зло. Это факт. Дружище. Это понятно. Я не про это сейчас. Это не совсем чистая подписка. Тут есть неявные дополнительные мотиваторы. Чистая подписка – это вот именно тренинги. Да, ты сейчас спросил. Я бы рекомендовал не делать... Подписка должна быть на другое. Подписка должна быть на что-то, в чем они постоянно будут задействованы. Ты должен найти нишу, в которой они будут получать постоянную ценность и будут вынуждены участвовать. Вот это будет важно. Я думал, что... Думай. Например, вот как у кого-то есть игра в мафию, вот это по подписке, например, можно было бы сделать. Игра в мафию, да, но она не совсем мотивирует именно приходить. А там, что ты вот должен приходить каждый месяц, тогда тебе, значит, вот делают все более и более крутые команды. То есть ты, игра мафия как социальный проект. Да? И есть уровни социального проекта, есть 7 уровней, и вот 7 уровень это только там владельцы супер-мега-корпорации. Но туда ты попадаешь, когда вот 7 лет подряд без перерыва ходишь на все заседания. Тебя постепенно повышают уровень. Пропустил, не ходишь, все. Меня вот скорее интересовал вопрос, как автоматизировать эту подписку, так что ничего не делать, чтобы там само что-то происходит. Это другой вопрос. И он выходит за рамки нашего рассмотрения сегодня. Причем сильно выходит. Вот как идет, что ее вообще надо сделать, ее вообще сделать для начала. Потом мы говорим про автоматизацию. Да? То есть я бы не рекомендовал. Мой ответ не автоматизировать, а делегировать. Чтобы это делали, но другие люди. Вот решает ту же задачу, но гораздо проще. Потому что автоматизация подразумевает, что ты им будешь что-то слать. Ну, как бы. Ты им контентом мозг не забьешь, они не будут читать. Ты им должен давать реальную, вовлекающую услугу, либо продукт. Там что-то должно быть материально. Да. Понятно? Ну и как всегда, в большинстве бизнесов ни черта из этого нет. Да? То есть клиент приходит, его спрашивают, что бы вы хотели. Вяло, без скриптов, без алгоритмов что-то это делают, и на этом все заканчивается. Вот разница между алгоритмизированными прописанными бизнесами и российскими. Да. Есть куда расти. Понятно ли это? Это очень круто. Это да. Правда. Потому что я писал алгоритм, у меня там было куча вариаций, я совсем там уже не учитывал. Не учитывал? Введение без вопросов нет. Все равно был построен диалог. Да. Думаю, да. То есть никакой вариативности и никаких ответов мы на самом деле не ждем. Это псевдоконтактная модель. То есть, ну как, она де-факто является контактной. Просто, просто разница между контактностью в жизни и контактностью в бизнесе, что в бизнесе, если нас это не устраивает, мы в это не играем. Ведь в жизни мы все равно слушаем человека, с ним общаемся, да, там. Вот, ну, иногда. Общаемся. А в бизнесе мы четко отказываемся. Да? Человек приходит, говорит, вот, мы предлагаем это. Он говорит, я хочу это. Вот это только да вот так. Он говорит, а я так не могу, тогда никак. Ну, жаль, ну все. Нет жетона, не проходит. Абсолютно верно. И никто с тобой не собирается разговаривать, выяснять у тебя, нравится ли тебе жетон, а готов ли ты, а на какую станцию ты едешь. Какая разница? Вот ты именно такую фразу и говорил, когда мы с тобой были на коучинге. Вот я не ловил. Не понял, да, мысль вот это? Нет, как ты говоришь, не понимаешь. Ну вот что я имею в виду. То есть это строго пошаговые однозначные алгоритмы без возможности вариации. Я то, что хотел сказать, я бился с человеком, объясняю ему, что такое вторая продажа. Он мне сказал, нет, ты во второй продаже бесплатно видеоролик заявлен, что там. Ну, второй, если сделать вторую продажу дешевле в два раза, да, вы войдете в нишу и так далее. Потом на второй, на третий. Да. Он говорит, нет, продай во второй раз эти же кроссовки. Я говорю, зачем? Нет, это же вторая продажа. Ты же магазин не кроссовок. Да. Но он ведь не записался в курс, да? Не, он не записался. Это понятно. Надо, чтобы лучше, чтобы она была с большей маржой, но дешевле для человека. Все равно, что купит, вот вообще без разницы. Лучше, самое лучшее, если он попадает в первое намерение, в дополнительное намерение. То есть, если она развивает намерение человека. Ну, это лучше. А цены там, все это вообще все равно. Но если он купил первое зачем-то, вот это вот дополнение к этому зачем-то. Купил дрель, чтобы делать дырки, чтобы вешать панели. А то ему декодер к плазменной панели. Вот это хорошо. Вот хорошая вторая продажа. Которая с дрелью не связана вообще никак. Уже. Вот. И подписку на все домашние хозяйственные работы на год. Ну, круто, да? То есть вы подписываетесь, что вот в месяц вы имеете право на 3 часа домашних работ. Там, закручивание лампочек, привешивание карнизов, там, вот что угодно. Продайте дрель и подписку на 3 часа домашних работ. Круто. Это где? Что где? Это я придумал только что. Где? Как и все остальное вообще. Где? Пока в моей голове. Можете внедрить быстренько. Это пример просто, как на намерении работать. Просто я никогда не смотрю по содержанию, мне все равно. Я прихожу, смотрю, подписка есть? Нет, внедрите. То есть какую-нибудь, какая разница какую. То есть все равно, но она должна быть. Да? Upsell, cross-sell, down-sell должен быть. Мотивация купить сейчас должна быть. Причем мотивация купить сейчас. Купить сейчас будет дешевле. То условия сейчас такие, потом нет. Сейчас такие, потом нет. И это должно быть как бы вот правдиво для этого клиента. Вот если вы купите сейчас, купите, а потом все, ценник вырос, извините. Ну я же вот, я вот. Мы сожалеем. Но там не совсем даже так. А вот, ну, вот вы мне говорили, что до прошлой недели можно вот по этой цене. Можно. А сегодня? Сегодня нельзя. Но вот мой друг, вот он пришел, вот вы ему опять сказали, что сейчас можно. Мы ему сказали, вам нельзя, вы не захотели с нами сотрудничать. Мы сожалеем. Если хотите сейчас, то на следующей неделе опять будет дороже. Но мы, окей, ну вот да, но мы даем карточку подписную, что вот цена будет такой же, как раньше, не потому что он дешевле, а потому что он будет дополнительная скидка вот по этой карте. А если вы купите сегодня, сегодня не купите, не будет скидки. То есть там нет выбора людей. Никто их не собирается спрашивать об этом. А как вы сейчас, в том примере, который у вас ранее с магазином, куда человек приходит? Так же. Он говорит, лампочку. Он говорит, да, ну ладно. Я прямо сейчас сказал. Сейчас потом, ну хорошо, спасибо, что показали. Говорю, купите сегодня, вот вам дадим дополнительную скидку 12%. Прямо сейчас. Ну, только лично, а? Ну хорошо, если хотите, вот вам контакты нашего магазина, мы вам эту лампочку доставим. Цена будет такой же, как в этой самой, но мы готовы привезти вам ее домой бесплатно, если вы решите ее купить в течение недели. Это где-то фиксируется? Да, это все должно фиксироваться. Вот все эти моменты, все вот эти условия маркетинга должны фиксироваться. Понятно, это не значит, что мы продадим со 100% вероятностью, обратите внимание. Никто не сказал, что это панацея. Но это на массе, на потоке будет давать в разы больше, чем всякая халява. И это должно всплывать в CRM-ке по-хорошему. Или ну, вот на чеках быть напиток. То есть они должны знать заранее, что предложить продавцы. Вот как Рафайзен со мной. У меня голдовская карточка, и она кредитная формально. Но я кладу туда деньги и трачу их как бы в плюс. Да? И поэтому у меня обороты там достаточно крупные. И они ни копейки с меня не могут заработать уже год. И очень обижаются, по-моему. Потому что каждый раз, когда я туда захожу, а хотите вот это? А хотите вот ипотечный кредит? А хотите вот это? Я говорю, хорошо, расскажите мне про... Вот я ведь... Мне очень важно интересоваться, как это... У них очень странно сделано. Они мне делают, пробуют делать апсел, типа ипотечный кредит. Ну ладно, давайте, какие у вас условия? Ну вот вы заполните анкету и все. Я говорю, анкету... Не, не интересно. У вас и так есть все мои данные, бараны. Зачем вам анкета? Ну вот зачем? Вот зачем? Ну вот честно, вот зачем? Они знают, сколько я на что трачу денег помесячно. Вот по вся статистика, по кредитке. Они знают, куда я хожу, что я покупаю, в каких количествах. Зачем им моя анкета? И что? Что я трачу еще больше? Так зачем у моей анкеты, Олег? Так это как Ситибанк. Вот почему я до сих пор... Я всегда не любил Ситибанк, а после их особо не люблю. Я к ним подошел и говорю, мне нужна карточка. Он говорит, ну вот какая? Ну какая-нибудь там. Мне нужна быстрая карточка. Ну расскажите, какие у вас есть. Ну вот такая есть, этого банка есть, этого банка есть, этого банка есть. Понятно. Какие кредитные лимиты? Ну да, вон, $1015. Понятно. А сколько там вот дохода? Ну вот столько они там. Убили все это. Мы не можем дать вам карточку. Я говорю, почему? Наш банк не дает объяснений, почему. Я говорю, спасибо. Молодцы! Я не... Слишком большой доход, слишком большой лимит. По другим картам. То есть у них не укладывается в голове, что можно иметь 3 карты с лимитом $15 000. Просто чтобы было. Вот нельзя. Потом, проблема была в том, что я честно ответил на вопрос. Значит, в анкетах в банках и на английской таможне нельзя честно отвечать на вопросы в американском консульстве. Да, никогда. То есть, если вас спрашивают, вы должны отвечать как положено, не как честно. Если вы выбиваетесь из толпы, это подозрительно. Да? Ты не можешь сказать, что тебе 22 года, ты нигде не работаешь, зарабатываешь постоянно, продавая что-то дополнительно, получаешь там свои $15 в месяц. Не пустят никуда, ни в страну, у тебя все. Тебе карточку кредитную не дадут, в страну не пустят, это нельзя. Цель поездки – туризм. Где остановка? Куда? В Лондон. На сколько? На неделю. Вот ваучер туристический. Все. Я просто знаю, они мне так отказывали. Я говорю, в Брайтон на 3 недели на обучающие курсы. Что на курсы? Почему Брайтон? Нет, вы как-то не подозрительно. Вы не попадаете в турист. Я говорю, хорошо, подаем второй раз. Куда? В Лондон на неделю, вот ваучер. А, ты что, росло на неделю? Вот вам виза на полгода. Я говорю, спасибо, еду в Брайтон. Ну, то есть, тут... Это потрясающе. Вот вы должны, понимаете, вы должны так прописывать вот эти скрипты, чтобы все-таки люди адекватно реагировали. Вы должны знать, что люди хотят, а не они. Ты сказал, американское консульство, английское консульство. И банки. Не дай бог в них. Их надо дать правильный ответ, а не честный. Это разные вещи. Вот такой вопрос. Если человек что-то купил, да. Хотя изначально купить это купил, да. На вторую покупку он не... Во-первых, хотите вот эти маркетинговые фишки, держите. Во-первых, как только он купил, дайте ему неожиданный подарок. Неожиданный бонус, который ему не обещали. Еще раз, не обещали. Карта на 2000 рублей, не надо мелочку. Карту не надо, подарок. Не обязательно, не надо мелочку. Нет. Бывает это редкость или исключение, не на следующую покупку. Нет, именно вот какую-то фигнюшку дали. Отлично, вот вам такси мы вам вызвали. А не хотите такси, подарите эту поездку кому-то. Вот заполните здесь, кому вы хотите ее подарить. Мы же знаем, что они на машине приехали. Так понятно. Вот. Потом приходим в такси и говорим, что у нас есть клиенты на такси. Хотите продать им подписку? Все. Ну, то есть. Ладно, во-первых, превосходите ожидания. Кто-то купил, дальше дайте больше. Сразу, вот в момент. Как только купил, уже после этого апсел, кроссел, даунсел, дайте вовлечение в подписку. И дальше в подписке уже предлагайте все, что нужно. Я не против, я считаю, что это маразм. Да. То есть это невыгодно, это бессмысленно. Зачем мне это? Напоминание. О чем? О том, что вот можете подарок, например. если вам самим ничего не нужно. У нас, да, в нашем магазине вы можете... А то он не знает. Вот придите к нам в магазин, возьмите бесплатно подарок. Вот у нас уже лежит готовый бесплатный подарок, который вы можете взять вся ваша семья там. Пожалуйста. И еще скидка вам 30% на вход. И еще купон, если купите больше 4. Вот это да, это вот это круто. А если получается, что подарок не тот, на который они рассчитывали, что... Они не знают, какой он. Вот они пришли, подарок да. Пришел. Не делай дешевку. Ты знаешь, сколько... Давай так, сколько ты потратишь в директе на один, на одного клиента? СМС-ками. У тебя конверсии должны быть посчитаны. И по-хорошему вот в Рунете, в России, сейчас это не меньше, чем 300-500 рублей на клиента. Ты все равно меньше, чем за 300-500 рублей клиента не приведешь к себе. Ну так за 500 рублей можно уже хороший подарок сделать, в принципе. Нет, действительно хороший. Почему нет? А вот как часто такое, что ты даришь нормальный подарок, а человек просто уходит? Это смотря кому. У тебя должны быть подарки по категориям клиентов. Да, то есть ты же не просто говоришь, а вы зайдите кто угодно, получите подарок. Да? Вы наш клиент, который купил нам вот X, вот зайдите, вот мы вам дарим матрешку, а если бы вы купили еще на 2X, мы бы вам подарили это. Снегоход. Ну, вы не купили на 2X, поэтому вот вам матрешка. Вот так это должно работать. Плюс вы сейчас не раз, вы из головы все это берете, у вас нет реальной статистики, а люди не так покупают. Женщины ведутся на распродажу, например. То есть если она зашла в магазин, там распродажа, она купит все по распродаже. Почему? Мужчины ведутся по-другому, там по-другому с ними надо. Мужчина заходит, вот главное ему сказать, вот давайте мы померим на вас все, что есть, вот все. Да, вот все, что вашего размера, вот давайте все померим. Вот. И вот дадим вам скидку, если купите больше 5 вещей. Какая скидка? Ну, 30%. Ну ладно, верните все. Это обычный стандартный ответ для мужчин. То есть если вот это дурость, что они просто не... Надо приходить к индивидуальному консультанту, мерить все одинакового размера. Если оно подошло, да. Все, вам все вот это подходит, еще вот это. Ладно, давайте. Вот пока деньги на кредитке остыли. Да. Мужчины так вещи покупают, но зачем? Не надо там заморачиваться. Заводишь, как только человек зашел в магазин. Вместо этого они тебя что спрашивают? Что вы пришли выбирать? Давайте я вам помогу выбрать галстук, блин. Они могут продать весь магазин. Нет, мне сразу говорят, три вещи берете, 20% скидка. Это хорошо, но они должны тебе не три вещи берете, 20% скидка. Давайте мы вам сейчас принесем все, что у нас есть. Поверим на вас все, вы не обязаны покупать. Вы что? Я постоянно. Да. Да. Но это российская фишка. Они напрашиваются на чаевые, поэтому они делают это таким образом. Да, вы не обязаны покупать это все. Это не обязаны. Скрипты должны быть хорошо написаны. И все. Хорошо написанные скрипты решают все продающие проблемы. Вот. И не должно быть никакой вариации поведения. И это я к чему? Это я не про маркетинг сейчас. Это маркетинг так моделируется. Да? Это вот все стратегии диалоговые должны быть прописаны дословно. Причем? Да. Дословно. Причем с точки зрения точек принятия решения. Там не важно, там не донести информацию надо. Там все равно, что клиент ответит. Понимаете? То есть ответ клиента не имеет значения, имеет значение его решение, куда он по диалогу пойдет дальше. Все, блок-схема. И за отход от блок-схемы продавец получает по башке, потому что не надо, он думает, что он умный, он не умный. Нужно читать ее, ну то есть заучить наизусть, ее диктовать, потому что более умные люди ее придумывали. Да? Не надо самому. А если он захочет, потом то продадим через 2 месяца. Строго пошагово. Здравствуйте, вы позвонили в компанию такую-то, мы продаем это и это. Замолчали. Вот это, хорошо. Это мы предлагаем в таком-то варианте. Хотите, вот нам прямо сейчас, вот во сколько вам удобно, наш замерщик вам подъедет. Все. Все, о чем там говорить дальше? Этот этап закончен. ЛМ-1 закончен. ЛМ-2, замерщик выезжает, приезжает. Здравствуйте, нам сказали, что вот вы хотите вот это, давайте я вам замерю. Давайте, а еще я замерю вам это и вот это, отлично. Наше решение будет готово прямо сейчас. Вот. держите. Вы можете оплатить вот по этой карте. Держите. Если оплатите здесь сейчас у меня на выезде, то у нас вот если вы платите по этой карте, там дешевле. Хорошо. Все. Следующий. Так далее. Понимаете, нет там вариативности. Ну, сейчас есть. Реально звоню, не работает интернет. Ответы, чего вы хотите? Примерно так, да. Угадай, блин, баран. Вот угадай. Чего я хочу? Я слышал, там в интернете какая-то тоже была раскладочка такого типа интернета. Человек звонит, там часа два переговоров, короче, он реально хочет купить, а ему там, ну да, ну а что? Абсолютно, абсолютно. Не должно быть таких опций. Не должно быть. Это строго скриптовое. Здравствуйте, вы позвонили в техническую поддержку, мы делаем с неработающим интернетом, с отлетевшими настройками и вот этим. Пыдым, интернет не работает. Хорошо, я сейчас переключаю. Динг. Здравствуйте, мы знаем, что у вас не работает интернет. Там, мы можем вам по телефону включить автоинформатор, это вообще бесплатно. Или у вас, наверное, есть подписка на нашу карту вот, технической поддержки, или наш менеджер выезжает к вам за 1500 рублей. Можно так, но это, в общем, в принципе, уже игры. Это уже ценообразование, там, скрипты внедрите для начала. То есть потом уже ты будешь с ними там варьировать. Отсутствие на рынке вот этого сервиса, там, поддержки, подписки и так далее, ну, это реально потому, что те, кто этим занимаются. Потому что и так продается. Вообще ужас? Нет, потому что и так продается. Зачем? Ну, продавался майонез раньше, продавался на ящиках. Вот, можно было заработать на майонезе на ящиках и на рейдерских захватах заводов. Все, заводы кончились, майонез не продается. Теперь строим гипермаркеты. То есть, вот, окей. Когда гипермаркетов станет много, да, следующий этап наступит. Просто можно с ними идти, а можно на шаг вперед идти. В принципе, и не париться. Вот скрипты должны быть. Скрипты и сервис. Главное, что ну, цена вопроса это тьфу, ну вот честное слово. Посидеть два дня там, написать нормальные скрипты. И люди счастливы, когда их так обслуживают. Они же в восторге. Ты же обеспечишь, чтобы эти скрипты работали. Нет. Нет. Супервайзеры и увольнять. Самому звонить и вот, показательные порки. Звонишь на свой собственный телефон, да, на следующее утро приезжаешь, говоришь, так, я позвонил на этот телефон, вот надо ответить так, мне ответили так. Неполное служебное соответствие приказу. Ну как? Ну я в трудовую инспекцию. Ладно, просто увольняйся по собственному желанию. Ну устроить вот адовый совершенно скандал с пулеметными расстрелами. Ну 2-3 скандала, ничего, начнут работать. Ну практика показывает. То есть, на третьи сутки кот начинает есть кашу. Да. Когда очередь подходит к следующему исполнителю все ближе и ближе, когда все косит просто вот. Коллег рядом, они начинают работать. Как это для них волнительно бы ни было. Вот. Хотите, идите дальше. Если это нормальные скрипты, то эти скрипты еще и автоматизируются и заставляются время компьютером. То есть это просто всплывает окошко. Вот он сейчас должен выполнить это задание с таким-то нормативом времени. Не уложился, окошко уползает обратно. Не успел. В свое время это было очень просто сделано. То есть продавцы получали очень много по меркам вот там, в розничной сети. Продавцы должны были, ну не просто должны были обслуживать вот так клиента, но еще и заполнять бланки. Бланки они не хотели заполнять. Было сделано просто, что они вот отчет можно заполнить вот с без 10 минуты до ровно каждого часа. Вот ты его не заполняешь, вот оно уползает, его больше заполнить нельзя. Это было бы прекрасно, но, к сожалению, незаконно. А технически совершенно примитивное решение, но не дает возможности вообще ни мухлевать, ни опции, ничего. То есть ты должен либо нажать кнопку, там, вызвать супервайзера, типа я не могу, я заболел, я отошел, там, у меня там адский что, либо потом писать объяснительную, почему у тебя пропущен отчет. А если клиент во время? В смысле? Ну, это выстраивается. Там их было двое, и там это выстраивается. Там подбирается под конкретные опции. Твоя задача не замучить людей. Твоя задача, чтобы они делали это тогда, когда нужно это делать. Это очень смешно. Вот, статистика по курсу, да, стартапов. Это вообще круто. По домашним заданиям. Нет, это вообще... Первое задание 212 человек, второе 210, третье 140, четвертое 120, пятое 48, шестое 5. Вот так вот. Вот наш график. А у нас все просто. Делаешь все задания, получаешь результат. Не делаешь задания, мы тебя снимаем в гарантии. Ну, вы поймите, что у человека есть выбор. Если он ничего не делает, ну хорошо, ничего не делает. Он нам заплатил за сколько? За 40 минут, ну, за 3 часа машинного времени, да, там. Он просто ничего не делает дальше. Там время кончается, он ничего не делает. Вот. У нас нет задачи спасать души. У нас есть задача помогать людям, тем, кто хочет действительно. Все. Они будут получать свой результат. Это к вопросу о прописывании скриптов диалоговых моделей, диалоговых моделей. И скрипты должны быть прописаны хорошо, потому что я тут видел, ну, как они запортачили, это прям обидно. Мне прям самому хочется у них купить, прям, ну, вот не хочется из принципа. Они звонят и говорят: здравствуйте, вот там квартира такая-то, да. Мы продаем, ну, мы воду, короче, доставляем. Я говорю: ну, воду, вот ладно, не хочу я вашу воду. Они говорят: хотите бесплатно? Вот, хотите, вам привезем этот баллон 19 литров и помпу, и бесплатно. Собака, ну давайте. Молодцы. Нормально. Привозят, дают мне, значит, свой прайс-лист, там вот сертификат соответствия. И берут у меня расписку на бутылку и на помпу. То есть не деньги берут, а расписку. То есть не надо ничего платить за разрешение, все нормально. Вот, типа, мы вам даем на неделю, вот за неделю, если вы выпьете, не будете продлевать, то как бы, ну, заберем. Если будете, тогда, соответственно, мы вам будем приводить дальше. Вот, проходит неделя, мне звонит этот менеджер, говорит: вот, типа, значит, что думаете? Я говорю: ну, в принципе, ладно, давайте, как у вас там все это организуется? Давайте там, значит, привезите мне еще бутылку. Говорит: у нас не одна бутылка, у нас две бутылки. Блин, две. Ну ладно, черт с вами, давайте две. Пусть будет две. Говорит: ну вот только две, и еще надо вот этот кулер или другую помпу. Говорит: ну хорошо, давайте кулер, черт с вами. Говорит: ну, соответственно, и получается там столько, и, соответственно, за кулер, за это вы тоже залог вносите, и в итоге получается там 2500. Ну, как бы, с одной стороны, 2500 все равно, да, а с другой стороны, если бутылка стоит 150 рублей, то она несоразмерна. Я говорю: нет, подождите, то есть я должен взять две бутылки, еще дополнительно заплатить. Вы же мне давали под расписку, ну зачем? Вот вы сейчас эти забираете, уже лежит расписка на эту помпу и бутылку, ну что вы от меня еще хотите? Вот не знаю, вот это совершенно другое дело. Это же совершенно, это у нас акция, а здесь две из-за бабло. Не, она все подходит, они просто идиоты. Это разные вещи. Это акция, понимаешь, акция, а тут продажа. Вот, я говорю: ну вот ладно, тогда не надо. То есть давайте все, приезжайте просто забирать. Да, вот, жалко. Ну ладно, если надумаете, звоните. Ну вот все. То есть как можно запоганить хороший маркетинговый ход? Вот если у лидов нет хороших скриптов, то промо может делать все, что угодно. То есть все запортачит. Вот, самый классический пример. Вот. Им ничего не стоило мне сказать: хорошо, мы вам привезем сейчас еще одну бутылку, надо взять две, ну хорошо, две, ладно. Ну вот помпа и бутылка, и вот под расписку, как и раньше. Ну, будете звонить. И меня сажают на подписку, и я вот это дело делаю. И дальше они сами бы обстреливали, когда оно у меня кончается, и привозили бы мне, когда оно у меня кончается. И ничего бы это не стоило. Конечно. Но это скрипты нужны, понимаешь? Это надо, чтобы кто-то включил голову. Как минимум. Это не считая всех остальных до продаж всей остальной офисной техники. Подписку на уборку, подписку на еду сотрудникам, подписку на медицинское страхование, на индивидуальное обслуживание, на поездки, на так. Та-дам! Просто потому что. Все что угодно, просто потому что ты раз в два месяца приезжаешь типа кофеварку чинить. Ну. Конечно. Но это у них в голову не укладывается. Понятно? Молодцы. Ну, да. Как выстроить приобрести оборудование? Ну, например, закупщик оборудования. Ты его продаешь или покупаешь? Нет, нужно купить. Вот у меня задача купить. Но. Тогда ты объявляешь тендер. И делаешь тендер со скриптами. Если надо купить, ты выстраиваешь так, чтобы направление контакта должно быть учтено. Они должны к тебе идти, не ты к ним, они к себе. Ты устраиваешь тендер. Мне нравится, мне нужен был станок. Совершенно конкретно. Делаю в Германии, делаю в Италии. Такая достаточно серьезная проблема. Московская компания, которая занимается такая. Она может привести, значит, цена в Москве, там, 9000 евро, например, да? Это потом уже саму улицу, которую мы забрались, а он поставит после наладить, и все это. Вы не можете сами это сделать? Нет, не можем. Нет, не можем. И не после этого 2 года еще принять рекламу, и вот у нас есть то-то. Да, да, да. Это совершенно бесполезно. Это вот вопрос. Вот вы понимаете, Яндекс.Маркет, да? Вы поймите, это вот сейчас еще, вот я все время повторяю эту мысль, еще какое-то время Россия будет халявным рынком без конкуренции. Вот заходите на Яндекс.Маркет. Вы понимаете, что Яндекс.Маркет выдает сравнение по ценам. Но вот на что рассчитывают те, у кого цены сильно выше, чем в среднем? Вот вопрос не в этом. Вопрос, зачем они эту информацию в каталог размещают? Зачем публикуют? Ладно, черт с ними. Вот вы завели клиента все в магазин, за счет сервиса продали ему там вот как-то индивидуально, втюхали, черт с ним. Но в Яндекс.Маркет вы зачем это закладываете, если вы заранее знаете, что у вас дороже? Есть ведь такая категория, которая не хочет покупать. Да, там дело не в том, что дешево. Там дело, они же тоже не покупают самое дорогое. Знаешь, там проблема Яндекс.Маркета. Это один и тот же товар в одинаковой упаковке. Поэтому там покупают не там, где дороже, а там, где надежность выше, там, где звездочек больше. Будут покупать. Независимо от цены, будут покупать по набору звезд. Не по цене. Поэтому вот об этом надо думать, а не о ценнике высоко. И пока у нас норма прибыли высоченная, можно жить без подписок, без крипто, без всего этого. Как бы без оптимизации. Потом без оптимизации нельзя, потому что если ты приходишь на фирму, на другую фирму, покупаешь совершенно бэушную шлаковую фирму с базой клиентов, видишь на ней алгоритмы и скрипты, то они работают, начинают раза в 4 быстрее, чем все остальные. Ну вот по мебельному рынку классический пример. То есть сейчас кухню делают минимум за 14 дней, а это хорошо есть, да? Там матрасы, месяца 2 и туда, и туда. А на самом деле вот цепочка производства занимает сутки. По-хорошему. Не только. У нас есть несколько. Вот соотношение примерно такое. И за сутки, в принципе, можно отлично успеть заказ сделать. За 2 привезти и установить. Послезавтра получается кухня. И вот мы начали внедрять в одном из этих кухня за 5 дней. А? Да. Да. Вот если сейчас... Что? Вот. Понимаешь? И все. И тут это же волшебное шаманство. Мы просто записали строго последовательно процедуры и поставили нормированное время на них. Оказалось, сутки. Не может быть. Ну, честно, 3 недели делалось. Они все были убеждены, что быстрее это нереально. Да. При этом квалификация тех же самых работников? Да, конечно. Абсолютно те же самые люди. Ну, или даже ниже квалифицированные. То есть вот по скриптам могут работать кто угодно. Понимаете, им не надо знать, им не надо голову включать, им не надо быть специалистами. Да. И когда совершенно вот необразованные люди у нас работали на юридических задачах, на регистрации товарных знаков, то есть юридического образования нет. Просто грамотность нужна. Отлично, вся процедура работает. Понятно? У меня только вопрос. У нас вот эти 3 группы людей, это про, то есть лиды, да, и исполнители. Ну, я не знаю, как это правильно называется. Тебе-то зачем сейчас? Вопрос в чем? Из них ты перечислял на предыдущем слайде, которые функции. Да. Где их можно посмотреть? Да подожди, это будет. Дойдем. Не здесь, это вот в стартапе есть. Там все это будет. Это следующий блок. Они сейчас вот личную первую продажу сделают по договору. Следующий начнут вот это учить. У них нет шансов. Если они все сделают, у них нет шансов не сделать бизнес. А вместо этого у нас что процветает? Индивидуальный героизм, как у тебя вот. Когда уникальные специалисты все делают сами. Я понял, что я нищий, я зарабатываю очень мало, на самом деле. Да дело не в том, что ты мало зарабатываешь. Дело в... Да, вот за час времени это... Жесть. Да. Вот. Зачем я эти сыны? Это правда. Я уже так перестраиваю. Да, там проблема не в том, что там что люди на тебя не работают. Да. Понятно. Ну, молодцы. В общем, пожалуйста, сейчас вот вам домашнее, домашнее задание. Задание на сейчас. Вы объединяетесь в группы по 3 человека. И в этих группах за 20 минут прорабатываете примерный шаблон вот этих вот скриптов для своего бизнеса. У вас у каждого, по-моему, есть бизнесы, да? Да. Ну, в общем. У каждого есть для чего прорабатывать. Поэтому... Шаблон для какого из... Ну, выбери кого-нибудь, ну, в общем, мне все равно. Да. Не надо. М? Я бы предложил, для тебя особенно предложил Немуски, ты не умеешь предлагать решение. Ты начинаешь заваливать человека идиотскими вопросами. А вот я предложил 3 вида камеры, вот какое вам нравится? Да откуда я-то знаю? Понимаешь? Там вот, должно быть, вот вариант. За 8 тысяч рублей дешевый совсем самый. Вот это и вот это. Ты ждешь. Да? Никаких вопросов клиенту. Клиент должен кивать или, или качать головой. Все. Не надо ему вопросов. Он ничего не знает и знать не хочет. С камерами я, по-моему, такого не делал. Все-таки тоже там было. Вот Гарша будет поставить перестать убивать, вообще-то старший прохладный. А мы не будем не здесь будем, мы в большом зале. Ну, прохладно, это правда. Сам хожу. Завтра мы в большом, большом зале там сходим. Что ж, задача на сегодня понятна? Отлично, выполняйте. Завтра с утра начнем с ее проверки. Значит, завтра увидимся с вами, а сегодня успейте это сделать. Мне надо, чтобы вы пришли с этими текстами завтра с утра. Ну, в смысле, делать это сейчас, я имею в виду. Каждый свой, но в группах, ну, вот, как бы друг с другом. Пора. Ну, да, да. Даня вам скажет, когда будет пора выходить. С вами мы увидимся завтра.